Глава вторая. Как жить одному? «Я всегда жила одна и никогда не хотела жить по-другому», признается психолог, автор книг и апологет жизни в одиночестве Белла де Паула. Де Паула выросла в Данмаре, в штате Пенсильвания. В этом маленьком городке даже дети знали, что вступать в брак необходимо. До колледжа она не подозревала, что такой участи можно избежать, однако после его окончания поняла, что именно этого ей очень хочется. Это был не какой-то конкретный момент осознания, когда я поняла, что мне нравится быть одинокой. «Просто я так устроена, и этого не изменишь», — объясняет она. «Чтобы к этому прийти, нужно было осознать что-то более фундаментальное, то, что нормально и даже хорошо жить так, чтобы жизнь имела смысл для меня самой. Пусть даже мой образ жизни является не самым традиционным и общепринятым». Представлять себе будущую жизнь в одиночестве трудно не только выходцу из небольшого городка наподобие Данмара. Идеал благополучной жизни в обычном или гражданском браке является частью мейнстрим-культуры, которая с ранних лет прививается молодому поколению. В современном обществе у детей, быть может, больше личного пространства, чем у их сверстников прошлых поколений, но они все равно растут вместе, по крайней мере, с одним родителем и, возможно, с братьями и сестрами. Детский опыт закладывает основу стандартов, согласно которым совместное домохозяйство является, если не идеалом, то, по крайней мере, нормой. Наш детский опыт создает наш характер, ведет к развитию навыков, способностей и появлению моделей поведения по совместному использованию жилого пространства, которое сознательно или бессознательно мы берем с собой во взрослую жизнь. Мало кто живет один в детском возрасте, поэтому, когда взрослый человек выбирает жизнь соло, ему приходится многому учиться. Мысли Тора, Сиддхартхи или Хелен Браун – могут вдохновлять, но в мире не существует даже базового путеводителя по домашней автономии, не говоря уже об обновленном или дополненном издании. Идея жить одному может очень вдохновлять вас, но следует иметь в виду, что на практике это совсем непросто. И не только потому, что человеку приходится быть наедине с самим собой значительную часть времени, но и потому, что ему случается попадать в незнакомые ситуации, решать целый ряд личных проблем, удовлетворять набор определенных потребностей. Некоторые из этих проблем имеют сугубо утилитарный характер. Научиться покупать и готовить на одного человека, создать баланс между одиночеством и общением, правильно выбрать средства общения и получения информации от пассивного потребления развлекательных ТВ-программ до активного общения при помощи телефона и интернета. Далее появляются более серьезные вопросы. Как бороться с одиночеством? Как научиться не воспринимать его как социальное фиаско? Как противостоять дискриминации на работе при аренде квартиры? Как общаться с друзьями и членами семьи, которые не могут смириться с тем, что близкий им человек одинок, а вдруг он на самом деле чувствует себя несчастным? Каждый человек, выработавший в себе способность жить в одиночестве, считает, что общих рецептов не существует, однако проведенное мной интервью указывает на присутствие ряда общих элементов. В наши дни молодые одиночки стремятся активно переформатировать представление о том, что их существование является показателем социального фиаско, в прямо противоположное, что оно свидетельствует о неординарности личности и об успехе. По утверждению одиночек, высвобожденное ими время используется на личное и, главным образом, профессиональное развитие. По их словам, инвестиции в себя необходимы потому, что современные семьи часто распадаются, работа не является стабильной и в конечном счете каждый из нас может надеяться только на самого себя. Для укрепления своего «я» необходимо, с одной стороны, заниматься сольными проектами, учиться самостоятельно вести хозяйство, самому придумывать себе развлечения и довольствоваться своим собственным обществом. С другой стороны, необходимо вести активную социальную жизнь, поддерживать сеть дружеских и рабочих контактов и даже, как считает социолог Итан Уотерс, создавать городские племена, являющиеся суррогатом семьи, формирующие общественную среду и при необходимости оказывающие поддержку. Чтобы сделать сольную жизнь приятной, можно полностью сконцентрироваться на работе и своем племени. Но, увы, ничего не продолжается бесконечно. Большинство людей, проживших в одиночестве до 40 лет, сталкиваются с распадом своей социальной среды. Близкие друзья вступают в брак и рожают детей, а работа, какую бы радость она ни приносила, не в состоянии удовлетворить самые сокровенные потребности. Жизнь ставит людей перед сложным выбором. Научившиеся наслаждаться независимостью, должны решить, продолжать ли прежнюю жизнь или найти партнера и создать семью. Для мужчин это вопрос не очень срочный, а вот женщины – совсем другое дело. Одинокая женщина, возраст которой приближается к 40, каждую ночь засыпает под тиканье биологических часов, напоминающее ей о том, что она, возможно, никогда не родит своего собственного ребенка. Подобная ситуация побудила таких писателей, как Лори Готлиб, призвать одиноких женщин быть менее придирчивыми в выборе партнера. Впрочем, это не самый убедительный аргумент. И не только потому, что через 2 года после выхода в свет, вызвавшей много споров статьи «Выйди за него замуж», сама Готлиб не последовала своему собственному совету. Брачные узы и без того достаточно непросты, даже когда обе стороны начинают отношения с энтузиазмом. Привыкшие жить в одиночестве молодые взрослые справедливо сомневаются, что брак, с самого начала основанный на компромиссе, сложится удачно. Такие люди, хоть и не теряют надежды найти свою половинку, но считают, что жить лучше в полном одиночестве в своей собственной квартире. Большинство проживающих в одиночестве молодых взрослых воспринимают свое состояние как этап развития, а не конечный пункт своего пути. Большинство из них с оптимизмом смотрит на эту ситуацию, рассчитывая не упустить свой шанс. Не имеет значения, активно ли они ищут партнера или нет. Но все уповают на то, что партнер найдется, и рано или поздно они вступят в брак. В наши дни 84% американских женщин выходят замуж к 40 годам, а 95% к 65 годам. Вне всякого сомнения, у людей разных поколений, родившихся, допустим, в 1945 году и в 1970, очень разные представления о браке, но только не о том, вступят ли они сами в брак. Современные американцы могут быть весьма скептически настроены к институту брака в целом, но приблизительно 90% тех, кто никогда в нем не был, верят, что рано или поздно обретут семейное счастье. Главная разница восприятия брака теми, кому сейчас 65 и 25 лет, не в вопросе «надо ли», а в вопросе «когда». Рожденные в 40-е годы прошлого века американские мужчины и женщины вступали в брак, когда им исполнялось, соответственно, 23 и 21 год. Когда этому поколению перевалило за 40 лет, всего лишь 6% из них никогда не состояло в браке. В наши дни средний возраст заключения первого брака является наиболее высоким с тех пор, как началась перепись населения – 28 лет для мужчин и 26 лет для женщин. В Вашингтоне, а также в штатах Массачусетс и Нью-Йорк средний возраст первого вступления в брак превышает теперь 30 лет, точно так же, как в двух европейских странах – Швеции и Дании. Рекордно высокое количество американцев в возрасте после 40 лет вообще никогда не состояло в браке – 16% мужчин и 12% женщин. эти люди достаточно времени провели в одиночестве. И как же они использовали это время? В книге «Против любви» Лора Кипнис рассуждает о том, что у людей останется больше времени на игру, если они будут избегать связывающих их отношений. Она даже делает провокационное предположение: такое освобождение может нарушить статус-кво. «Свободные люди могут представлять социальную опасность», утверждает Кипнис. «Кто знает, что они там еще придумают и чего еще могут потребовать?» Правда, как яствует из интервью этой книги, самый амбициозный план, на который оказался способен одинокий человек, отнюдь не звал на баррикады. Одиночка скромно собирался провести свободное время на работе. В условиях современной экономики большинство из нас является свободными агентами, конкурирующими между собой за хорошую работу. В таких условиях вообще сложно себе представить, что такое свободное время. В наши дни все, а в особенности молодые профессионалы, прекрасно понимают, что никакого социального контракта между капиталом и наемными сотрудниками не существует. Работодатели не дают никому каких-либо долгоиграющих обязательств. Профсоюзы слишком слабы, чтобы что-либо требовать или объединять трудящихся. Теперь каждый из нас все больше и больше работает в надежде утвердиться на рабочем месте и создать репутацию, в особенности на начальном этапе карьеры. Для нового поколения будущих профессионалов в возрасте от 20 до 35 лет этот период карьеры – самое неподходящее время для вступления в брак и погружения в семейную жизнь. В этот период необходимо учиться и работать для того, чтобы произвести впечатление. Мы полностью отдаем свое время своим учителям или работодателям, а свободные часы и минуты посвящаем работе над собой. Мы приобретаем новые навыки и умения, демонстрируем нашу многосторонность, путешествуем, меняем место жительства, создаем свой круг контактов. Работаем над собственной репутацией, карабкаемся вверх по карьерной лестнице, рассылаем резюме и находим работу лучше прежней. И делаем это снова и снова. Заниматься своей карьерой гораздо проще, когда вы ничем и никем не связаны. Лучше всего, когда вы живете один. Такова цена благополучия в условиях современной экономики. Работа занимает огромное место в жизни молодых людей. Приходится или посвящать ей лучшие годы, или вообще забыть о том, что можешь чего-то добиться. Такая ситуация сложилась не только в бизнесе, главная цель которого – прибыль, но и в менее конкурентных областях, включая научную среду и сферу культуры. Например, будучи аспирантом университета Беркли, я познакомился с несколькими студентами в возрасте около 30 лет, которым их научный руководитель, успешная женщина-ученый, настоятельно советовала не заводить серьезных отношений, пока они не добьются успеха в карьере и известности. Она объясняла это тем, что конкуренция в научном мире стала очень жесткой. По всему миру в исследовательской науке исчезают должности, которые раньше давались на всю жизнь, а хорошо оплачиваемой преподавательской работы не так много. Близкие же отношения многого требуют и сильно отвлекают. Они могут приостановить развитие личности или, что еще хуже, повлиять на качество работы. К тому же очень немногие отношения долговечны. Поэтому в ваших же собственных интересах отдать предпочтение учебе и работе. Верно? Положение представителей так называемого креативного класса очень похоже на вышеописанное. Действительно, эти счастливчики могут иногда себе позволить поиграть в офисе в пинг-понг или поесть за счет компании. Но их работа требует невероятных затрат времени и энергии. Нанимающие креативщиков компании бьются за долю рынка в таких творческих областях, как создание программного обеспечения, киноиндустрия, реклама. Эти компании пытаются сломать барьеры, разделяющие личную и профессиональную жизни своих сотрудников, и выдвигают работу на передний план, возводя ее в ранг того, что Мэтью Кроуфорд называет «soulcraft», то есть «мастерство души». Компании часто заставляют людей вкладывать в дело не только свое рабочее, но и личное время. Писатель Дэниел Пинк работает в жанре бизнес-литературы. Его перу принадлежит книга «Нация свободных агентов». По свидетельству Пинка, предприниматели в самых разных областях признаются, что посвящают работе практически все свое время. Живущих таким образом десятки миллионов американцев Пинк называет «солистами», потому что их успех зависит главным образом от их собственного вклада, а не милости большой компании или организации. Подобные изменения в самой природе работы можно воспринимать по-разному, как нечто высвобождающее, пугающее, стимулирующее или ужасно утомительное. Один из наших респондентов выразил это так. «Когда работаешь на себя, самое ужасное то, что надо работать 24 часа в сутки. Самое лучшее – то, что ты сам выбираешь». Какие именно 24 часа? В таких областях, как банковское дело, юриспруденция, СМИ и медицина, менеджерам даже не надо призывать сотрудников ставить свою работу выше личных отношений, потому что сама работа по определению предполагает такой подход. В этих и других хорошо оплачиваемых областях многие работодатели требуют от сотрудников, чтобы те проводили на работе большую часть времени – до 70, 80 и 90 часов в неделю, будь то в офисе, командировках или просто проверяя сообщения на BlackBerry. В наши дни для молодых профессионалов считается абсолютно нормальным отменить совместный ланч, планы на вечер и даже отпуск, только потому что на работе возникла проблема. Вот пример банковского служащего Марка, занимающегося инвестициями. Ему около 30 лет, со своей девушкой он арендовал квартиру на западном побережье США. Девушка в эту квартиру переехала, а сам он там ни разу не появился, потому что по работе ему надо было остаться на восточном побережье. Понятное дело, что отношения с девушкой вскоре закончились, и Марк начал планировать свою жизнь, исходя из требований своей работы. «Я все еще встречаюсь с девушками», — говорит он мне, — но только с девушками гораздо моложе, которых пока не волнует ответ на серьезный вопрос. Куда ведут эти отношения? Я хотел бы встретить свою половинку, но одновременно я этого боюсь, потому что карьера для меня самое главное, и свободное время я провожу с коллегами. Думаю, что время жениться и заводить детей настанет позже. Марк далеко не единственный, кто привык к стилю работы 24/7 и сделал офис центром своего личного общения. Мы взяли интервью у одного адвоката, который рассказал, что после 2 лет работы по 70 часов в неделю основным кругом его общения стали коллеги-геи. Журналист Джастин, о котором рассказывалось в первой главе, также признается, что совсем не против проводить на работе огромное количество времени. «Ведь я же общаюсь». Я окружен людьми со схожими интересами. Я много разговариваю, пишу электронные письма, захожу в другую комнату к коллегам, чтобы обсудить историю или просто потрепаться. Вне офиса Джастин также чаще всего общается с коллегами по работе. Мы ходим вместе на ланч, мы играем в спортивные игры, теннис и софтбол. Все прекрасно. Границы между личной жизнью и работой у молодых взрослых исчезают не только в офисе. Сейчас повсеместным явлением стали смартфоны и в соцсетях, например, на Facebook. По работе и просто так общаются друзья из самых разных профессиональных областей, где бы они ни находились. Одна из наших респонденток, 30-летняя женщина-адвокат, которая работает в сфере политики, рассказывала: «Я работаю по 9 часов в день. Из них 7 часов отвечаю на электронные письма, большая часть из которых связана с работой, но есть и часть от друзей и семьи. В моей адресной телефонной книге 350 человек. Ее телефон часто звонит, она постоянно проверяет на нем сообщения. Большая их часть связана с работой, и она старается быстро отвечать на них, даже тогда, когда проводит время с друзьями. В таком поведении нет ничего исключительного. Хотя вроде бы логично связывать жизнь в одиночестве с социальной изоляцией, для большинства взрослых одиночек это совсем не так. Во многих случаях они общаются больше, чем остальные. В этом им помогают соцсети и цифровые средства передачи информации. Молодые профессионалы, с которыми мы общались, говорят, что им сложнее пережить социальную активность от дружеской вечеринки до онлайн-чата, чем находиться вне зоны доступа. Занимающаяся исследованиями рынка компания Package Facts выпустила отчет «Одинокие люди в США. Новая нуклеарная семья», который подтверждает эту мысль. В результате исследования было установлено, что живущие одиноко чаще всех остальных утверждают, интернет изменил их досуг. Они часто сидят в сети до поздней ночи и поэтому меньше спят. Согласно данным исследованиям, связи между социальной изоляцией и новыми технологиями, финансированного фондом Pew, среди активных пользователей интернета и социальных медиа больше по сравнению с остальными. Тех, кто имеет широкий и разнообразный круг общения, они чаще посещают общественные места, в которых контактируют незнакомые между собой люди и принимают участие в работе волонтерских организаций. Одинокие люди и люди, живущие отдельно, в среднем в два раза чаще ходят в клубы и бары, чем состоящие в браке. Они чаще едят в ресторанах, среди них больше тех, кто посещает музыкальные и различные художественные классы, и они чаще ходят за покупками вместе с друзьями. Без сомнения, многие из них борются с чувством одиночества или ощущением того, что им надо изменить свою жизнь и сделать ее более полной. Но точно такие же чувства посещают и их друзей или членов семьи, состоящих в браке, да и практически всех в тот или иной период жизни. Партнер или человек, с которым можно вместе жить в квартире, не избавляет автоматически от боли одиночества, которая является естественной частью человеческого существования. По мере приближения к 40-летнему возрасту, многие живущие отдельно и без партнера люди начинают задумываться о том, станут ли они счастливее, если найдут себе спутника жизни. Ответить на этот вопрос не так-то просто. Например, Марк говорит, что одиночество в период с 30 до 40 лет подарило ему возможности, о которых его женатые друзья с детьми могли только мечтать. Например, он подолгу жил в других странах, позволял себе необычные и рискованные путешествия во время отпуска, встречался со многими женщинами, чтобы понять, какая партнерша ему подходит больше всего. Марк уверен, что время, затраченное им на создание профессиональной и личной сети контактов в начале карьеры, помогло ему найти новую работу в период финансового кризиса. Однако в преддверии 40-летия Марка все чаще посещают мысли о том, не пропустил ли он в своей жизни что-то важное. Глядя на своих женатых друзей, у которых такие милые дети, я начинаю бояться, что совершил ошибку. Иногда собственная жизнь кажется мне совершенно пустой. Мне хотелось бы, чтобы в ней было что-то более важное, чем работа. Если честно, я бы женился на девушке, с которой сейчас встречаюсь, но она может не захотеть создавать семью с человеком, который последние годы вел такой образ жизни, какой вел я. Он прекрасно знает, что женщины могут с подозрением относиться к мужчинам за 30 или за 40 лет, которые никогда не были женаты. Мне придется убедить ее в том, что я способен меньше пахать на работе и прекратить регулярно ходить по ночным клубам, в которых полно одиноких женщин. Я чувствую, что могу это сделать, а вот она в этом не уверена. Без сомнения, Марк – успешный мужчина, живущий в городе, где много одиноких женщин, и поэтому пользуется рядом привилегий, которые женщинам недоступны. Он не торопится отвечать на вопрос, готов ли стать отцом. Он знает, если с нынешней девушкой ничего не сложится, он будет спокойно искать новую и не станет волноваться по поводу уменьшения своих репродуктивных способностей. Конечно, некоторые женщины с подозрением относятся к холостякам, но Марк не считает, что этот статус сильно испортит его репутацию. О том, что он одиночка, ему напоминают редкие укоры матери, которая заждалась внуков, и завистливые комментарии его женатых друзей, которые иногда мечтают о жизни холостяка в Нью-Йорке. Положение одиноких женщин в возрасте от 30 до 50 лет совсем иное. Независимо от того, являются ли они одинокими по собственному выбору или по воле случая, большинство наших собеседниц признались, начиная с 30-летнего возраста, мысли о том, найдут ли они партнера, как это может произойти и родят ли они детей, стали неотъемлемой частью их жизни. Эти женщины замечают, что некоторые члены их семьи и знакомые постоянно подчеркивают свой замужний статус. Такие женщины практически в каждом разговоре спрашивают, встречается ли их подруга с кем-нибудь, или начинают предлагать кандидатуры подходящих холостяков. С подобным поведением сталкивались многие одинокие женщины. Некоторые из них даже считают, что причина этих разговоров кроется не в них самих, а в проецируемых беспокойствах и тревогах тех, кто эти разговоры начинает. Тем не менее, практически все одинокие женщины считают, что такие предложения от души выставляют их в весьма невыгодном свете и портят их имидж. Социолог Эрвинг Гофман отмечает, какими бы интересными, умными и успешными не были эти незамужние дамы, их главной визитной карточкой становится образ одинокой женщины. Разговоры о том, ходит ли такая женщина на свидание, стали далеко не единственной головной болью для тех, кто живет в одиночестве. В СМИ регулярно появляются статьи с советами психологов о том, как женщине стать более привлекательной, чтобы найти партнера. Вторя им, социологи, в свою очередь, предупреждают, все несчастные, кто этого не сделает, будут страшно страдать. Например, авторы книги «В защиту брака» Линда Уэйт и Мэгги Галлахер пишут: «Наука подтверждает мудрость наших бабушек. Ни мужчина, ни женщина не созданы для одинокой жизни. Политики, как республиканцы, так и демократы, осуждают снижение популярности института брака и культуру эгоистичных одиночек. Доктора предупреждают своих пациенток о проблемах и рисках, которые возникают, если откладывать рождение детей. Критическое отношение к одиноким женщинам существует и в их собственной среде. А чего вы хотели? Сложно оставаться спокойным, когда вас постоянно бомбардируют сообщениями о важности создания семьи, необходимости родить ребенка и ужасах жизни старых дев. Одинокие женщины и так прекрасно понимают, что если откладывать выход замуж, то шансы родить ребенка уменьшаются. Вполне вероятно, что эти женщины не читали недавнее исследование, согласно которому в 1970-е годы только одна из 10 американских женщин заканчивала детородный возраст, этим возрастом считается 45 лет, хотя у многих женщин он гораздо ниже, так и не родив. В наши дни не рожает уже каждая пятая женщина. Впрочем, эти женщины, скорее всего, знакомы со многими другими, кто находится в одинаковой с ними ситуации, поэтому данный статистический тренд вряд ли удивит их. Несмотря на увеличение числа одиноких и бездетных женщин в возрасте около 40 и чуть выше, их жизнь от этого не стала легче. Даже самые успешные и уверенные в себе одинокие женщины, с которыми мы провели интервью, сомневались в правильности сделанного выбора. Веб-дизайнеру Молли около 40 лет. Она называет себя агрессивным индивидуалистом. Мне всегда нравилось много времени проводить наедине с собой. Я трудно схожусь с людьми, — объясняет она. У нее карие глаза, которые словно ищут сочувствия, рот слегка приоткрыт, отчего она кажется легко ранимой и беззащитной. Вдвоем с сестрой они выросли у разведенных родителей, которые использовали Молли как посредника при общении друг с другом. Я должна была не только заботиться о сестре. На меня все взваливали свои проблемы, и мне приходилось принимать участие в решении конфликтных ситуаций. Я была так рада, когда уехала учиться в колледж. Я почувствовала, словно у меня с плеч гора свалилась, и несколько месяцев домой вообще не звонила. После окончания колледжа она переехала в Бостон и поселилась в квартире с соседями. Она много тусовалась, и у нее было несколько связей, но ни одной серьезной. Через 6 лет Молли переехала в Нью-Йорк и сняла собственную квартиру в районе Кипс-Бэй. Сейчас ей 37 лет, и несмотря на то, что она живет одна, ее не угнетает отсутствие партнера. «Мне нравится, что вокруг меня есть некоторый вакуум», — объясняет она. «Я не чувствую себя одинокой. Иногда я даже не отвечаю на телефонные звонки. Я бы не сказала, что у меня плохие отношения с людьми, но иногда дистанция становится слишком короткой. Жить так с постоянным партнером просто невыносимо. У меня иногда не хватает времени даже тогда, когда я живу одна, а здесь пришлось бы еще думать о другом человеке. Отношения получаются слишком близкие. Мне некомфортно». Однако между 20 и 30 с небольшим годами Молли думала, что было бы хорошо жить с кем-нибудь или выйти замуж. «Я очень много ходила на свидания», — вспоминает она. «Я хотела найти того единственного. Отношения с некоторыми мужчинами продолжались до года, после чего она задавала себе вопрос: ты хочешь пробыть всю жизнь с этим человеком?» И каждый раз ее ответ оказывался отрицательным. Когда Молли исполнилось 35 лет, она поняла, что устала искать. Она много времени вкладывала в работу, и использование с таким трудом завоеванных свободных часов на попытки найти мужчину стали казаться ей глупым саморазрушением. Она стала все больше общаться с коллегами и людьми, которых встречала во время катания на сноуборде. «Мне нравится, что я не должна волноваться по поводу чего-то, связанного с другим человеком», — объясняет она. «Такое времяпрепровождение оказалось гораздо приятнее, чем попытки завести отношения с представителем другого пола. И с тех пор Молли больше не была ни на одном свидании». Правда, она до сих пор иногда сомневается, правильно ли решение приняла и не обернется ли одиночество личной трагедией. Но чаще всего женщина чувствует радость от того, что живет в эпоху, когда социально приемлемо жить одному. «Мне просто очень нравится жить одной», — рассказывает она. «Если бы я жила в другое время, когда женщины прямо из отцовского дома переселялись в дом мужа, я бы вряд ли так много узнала о себе самой. Но в период душевной слабости ее мысли совсем другие. Я начинаю думать, что же со мной не так, если я не живу с другим человеком? Может быть, это последствия негативных ощущений, испытанных в семье много лет назад? Молли очень нравится жить одной. Ей подходит такой образ жизни. Но иногда приходится собирать все силы, чтобы не впасть в депрессию от того, что статус одиночки многие воспринимают как личный крах. Ощущение правильности своего выбора одиночкам дается нелегко. Поэтому Молли объясняет, что одинокой женщине необходимо развивать чувство уверенности в себе. Адвокату Элли около 35 лет. Эта красавица с длинными светлыми волосами, большими голубыми глазами и красивыми сильными руками, которые подчеркивают решительность ее характера. Она прекрасно знакома со сложностями, с которыми сталкивается в жизни одинокая женщина. У нее интересный опыт, о котором стоит рассказать подробнее. «Я знаю много женщин моего возраста, которые просто в отчаянии», — рассказывает она. «Они жалуются, почему я одна? Наверное, со мной что-то не так. А я совсем так не думаю. За последние 4-5 лет мои подруги впадали в истерику, пытаясь найти мужчину. Они были одинокими и не понимали, как дальше жить. Я точно не хочу стать такой. Советы наподобие тех, которые дает Лори Готлиб, о необходимости женщинам возраста Эллы найти пусть и не самого лучшего партнера и на этом успокоиться, последнюю только расстраивают. Элла твердо убеждена, что большинству женщин станет лучше, только если они встретят человека, который им нужен. А если этого не происходит, то женщине необходимо научиться жить одной. К 35 годам Элла уже видела достаточно подруг, переживших травму развода или расставания, поэтому считает, что послушавшимся совета Готлиб не избежать такой участи. Не исключено, что Элла смотрела бы на ситуацию по-другому, если бы была уверена в ощутимых преимуществах брака. Однако она считает, что преимущества, о которых пишут в исследованиях о браке, не имеют отношения к ее конкретной ситуации. Элла много читает и знает, что большая часть преимуществ брака достается мужчинам, особенно сейчас, когда все большее число женщин не только живет дольше своих супругов, но и зачастую больше них зарабатывает. Она познакомилась с исследованием, где говорится, что замужние женщины чаще страдают от депрессии и что, погрузившись в домашние и семейные дела, они уже не в состоянии поддерживать широкую сеть социальных контактов и продвигаться по служебной лестнице. В настоящий момент Эллу больше всего волнуют ее семья, близкие друзья и рабочие проекты. По ее мнению, главное – максимально преуспеть на этих фронтах и научиться наслаждаться одиночеством, которое дает ее образ жизни. Элла выбрала его сознательно. После перехода на свою нынешнюю работу она купила удобную однокомнатную квартиру в Бруклин-Хайтс в районе с бурной общественной и уличной жизнью, широким выбором услуг и большим количеством проживающих одиночек приблизительно одного возраста с Эллой. Она начала ходить на курсы йоги, на которых научилась не только концентрировать внимание и расслабляться, но и обзавелась новыми друзьями. «Я хожу на эти курсы уже почти 4 года и знаю всех», — говорит Элла. «Там приятная компания, очень тесная, где люди не конкурируют друг с другом и не наезжают друг на друга». Через несколько лет жизни в Бруклин-Хайтс Элла стала чувствовать себя в этом районе комфортно. Одна из самых удивительных особенностей Нью-Йорка заключается в том, что жизнь здесь очень анонимная, делится она. Приятно иметь свою собственную нишу. Когда живешь в одном месте достаточно долго, то начинаешь регулярно встречать на улице знакомых людей. Мне это нравится. Время от времени ей доставляет удовольствие не выходить из дома и никого не видеть. У нее есть работа и активная социальная жизнь, поэтому ей иногда приятно побыть одной. «Я, кажется, даже слишком довольна своей собственной компанией», признается Элла. Однако такое состояние не пришло само собой. Ей всегда нравилось готовить, но сначала было сложно затевать готовку только для себя. Ей казалось странным закупать продукты, стоять у плиты и накрывать стол исключительно для собственной персоны. Элла не то чтобы мечтала об идиллических обедах в кругу семьи, но прекрасно понимала, что многие воспринимают трапезы одиночек, будь то дома или в ресторане, как пример асоциального поведения, или просто жалеют бедняк, которым не с кем разделить обед или ужин. Сначала Элла была согласна с мнениями, высказанными неготовящими для себя одиночками редактору и автору книг о еде Джудит Джонс. «Мне нравится готовить для других и радовать друзей, но зачем мне напрягаться и готовить только для самой себя?» Однако постепенно Элла сделала вывод. Приготовление еды для себя, хотя и требует желания, наличия времени, денег и творческой энергии, но наработанные при этом навыки, как подтвердят вам все доморощенные кулинары, пригодятся человеку не только на кухне. В конечном счете, Речь идет о том, как научиться заботиться о самом себе. Точно так же для одиночек важно научиться наслаждаться жизнью вне дома. Одинокие молодые взрослые часто испытывают дискомфорт при выполнении самых будничных дел – посещении ресторана, кино, бара или концерта, потому что их с детства приучили. Такие вылазки совершаются только в компании. Особенно тяжелы сольные путешествия и поездки. Одиноких женщин часто предупреждают об опасностях путешествий без компаньона. Даже в статьях в поддержку одиноких женщин-путешественниц зачастую имеется абсолютно необнадеживающая информация. В статье «Женщина, которая путешествует одна, весь мир может быть у ваших ног», опубликованной в газете «Бостон Глоб» в 2009 году, убеждают, что путешествие в одиночку обещает оказаться очень интересным. Но буквально в следующей строке напоминается, что женщинам-путешественницам стоит позаботиться о своей безопасности. Далее в статье цитируют слова автора книги для женщин-путешественниц. «Едва выйдя за порог, мы должны начать прислушиваться к шагам за нашей спиной». Тут же следует совет. Рассмотрите возможность пройти курс женской самообороны. Научитесь минимизировать вероятность того, что вы станете жертвой. Все это, конечно, очень здравые советы, но смелости они точно не прибавляют. Элла училась за границей, много путешествует по работе и во время отпуска. В составе тургрупп она предпринимает любопытные, а иногда рискованные вояжи в далекие страны, а также делает недельные йога-ретриты в городе, так как современная квартира не гарантирует защиту от стресса городской жизни. Как и большинство одиноких людей, Элла считает, что вся тревел-индустрия заточена под пары. Реклама путешествий чаще всего направлена на пары и семьи, а цена за комнату в отеле и аренду машины одинаковая как для одного, так и для двоих. Элла заметила, что в последнее время появляется все больше предложений и для путешественников-одиночек. По данным Американской туристической ассоциации, доля одиночек и снимающих отдельное жилье людей в наши дни составляет 27% для всего внутреннего туристического рынка и около 10% заграничных путешествий. Такую статистику представили ряд отелей, спа-центров и компаний, занимающихся морскими круизами. В феврале 2010 года одна из крупнейших в мире компаний, предлагающих морские круизы, Norwegian Cruise, объявила о планах создания на своих кораблях, курсирующих в Карибском бассейне, 128 одноместных кают-студий. Стоимость такой каюты на человека составит половину стоимости каюты на двоих. Этот шаг является серьезным отходом от общепринятой в круизной туриндустрии практики, согласно которой путешественники-одиночки платят за свою каюту цену двухместной. Однако, каким бы приятным или доступным ни было путешествие, оно в конечном счете всего лишь временная передышка от работы над собственной одинокой жизнью. Элла, любительница увлекательных путешествий со стажем, подтверждает, что если не подойти к туристическому вопросу с умом, поездки могут очень быстро наскучить. «Мне много раз говорили, что жить одному приятно, потому что это позволяет путешествовать там и тогда, когда захочется», рассказывает социолог Итан Уотерс во время интервью в Сан-Франциско о представителях своего собственного городского племени. Но путешествия – это ложная религия. Они не в состоянии ответить на фундаментальные вопросы, а дают лишь время, на которое решение этих вопросов можно отложить. В конечном счете, все туристы-одиночки понимают, что куда бы они ни уехали, конечный пункт путешествия все равно ждет их дома, где и надо заниматься своей жизнью. Организовать жизнь мешает дискриминация со стороны работодателей, риэлторов и жилищных кооперативов. Все те, кого мы интервьюировали, считают, что для выживания в одиночку необходимо научиться бороться. Например, одинокие люди жалуются на то, что их начальство и коллеги уважают свободное время сотрудников с семьями и детьми, но не одиночек. Элла развивает эту мысль. У нас в офисе только я, живу одна. Все сотрудники вкалывают по много часов, но если возникает что-то срочное или появляется задание, на выполнение которого уйдет уйма времени, то заняться им часто просят Эллу, потому что знают, она живет одна, у нее нет детей, и уже поэтому ей будет сложно отказаться. На подобное поведение начальства и работодателей жалуются многие одиночки. Веб-дизайнер Молли говорит, что на ее работе от одиночек ожидают, чтобы те вкалывали дольше и больше остальных. Если дома тебя ждет ребенок, все понимают. Тебе надо уйти с работы раньше остальных, и все согласны с тем, что в выходные отцы и матери тоже работать не могут. Предпринимательница Шерри Лангбурт около 40 лет. Она создательница сайта для одиноких людей, на котором продают продукты, дают советы и обсуждают вопросы, связанные с дискриминацией одиночек. Ее волнуют предрассудки, о которых мало говорят, но с которыми одиночки постоянно сталкиваются в личной и профессиональной жизни. При первой нашей встрече она жалуется на то, что пропасть в отношении к одиночкам и всем остальным на рабочих местах гораздо глубже, чем большинство может предположить. Когда я работала в крупной американской корпорации, у нас в офисе все женщины забеременели более или менее одновременно. Я прихожу на работу к 8 утра, а они в 10:30. Потом к 2 часам дня им надо к врачу. Я отношусь к этому с пониманием, но ситуация должна быть более сбалансированной. Они уходят из офиса в 5 дня, я остаюсь до 7 вечера. Очень большая разница в рабочей нагрузке. Однако сильно задело ее даже не это, а то, что ей отказали в премии, которая досталась ее коллегам по департаменту, не выполнившим своих планов и показателей. Она высказала свои мысли начальнику, который всегда был дружелюбным, но относился к ней как к легкомысленному существу. По словам начальника, руководство решило, что у нее ухоженной, одинокой женщины, которая, судя по всему, ведет активную социальную жизнь, все и без бонуса в полном порядке. Он сказал: «Понимаешь, люди выдвигают свои предположения. Ты всегда хорошо одета, постоянно где-то бываешь, поэтому мы и решили, что бонус тебе просто не нужен». Вскоре после этого Шерри ушла с работы и создала сайт singleedition.com, на котором действует популярный форум, где обсуждается, как бороться с дискриминацией на рабочем месте. Популярностью на сайте также пользуется форум для обсуждения проблемы дискриминации одиночек на рынке недвижимости. Эта проблема касается в основном городов с большим количеством жилищных кооперативов. Кандидатуры покупателей квартир в таких домах подлежат одобрению правления кооператива, члены которого могут посчитать, что одиночки – не лучшие соседи. С этой проблемой Шерри столкнулась лично после того, как переехала в Нью-Йорк и начала работать с риэлтором. Ей понравились несколько кооперативных домов, однако риэлтор стал ее отговаривать. «Ты женщина, ты одинокая и ты канадка», — твердил он. «Тебя ни одно правление не одобрит. У меня была прекрасная работа, у меня были деньги в банке, а он все нет и нет», — вспоминала Шерри. Отчаявшись, она решила найти другого риэлтора. Результат оказался тот же. «Мне присылали контакты лучших риэлторов города, но говорили при этом одно и то же. У тебя, конечно, стабильная работа и есть средства, но ты женщина, ты одинокая и ты из Канады. 3 раза промазал, выбывай из игры, тебя не примут». И все происходило как в заколдованном круге. Просто в голове не укладывается. Мне было 32 года, а я звонила друзьям и плакала в трубку. Потом Шерри бросила поиски квартиры и возобновила их лишь после того, как вышла замуж. «С мужем квартирная проблема решилась как по волшебству», рассказывает она. «Тем, кому не нужно одобрение правления кооператива, найти квартиру гораздо проще. Увеличение популярности жизни в одиночку связано именно с возможностью приобрести жилье, а также с определенными изменениями в законодательстве. В 1975 году Конгресс одобрил закон о равных возможностях в получении кредита, согласно которому запрещено отказывать в одобрении кредита по причине пола или семейного положения. Этот закон запрещает банкам задавать женщинам вопросы о том, какие противозачаточные средства они используют, а также планируют ли они заводить детей. Этот закон помог одиночкам, в особенности одиноким женщинам, свободно приобретать жилье. По данным Национальной ассоциации риэлторов, в 1981 году одинокие женщины составляли 10% от общего числа приобретателей домов. В те времена эта цифра оказалась настолько неожиданной, что газета «Нью-Йорк Таймс» писала: «Услышав в очередной раз о том, что одинокая женщина приобрела дом, мы говорим, 10 лет назад я бы подумал, что это невозможно». К 2009 году доля одиноких мужчин и женщин, приобретающих собственное жилье, была, соответственно, 10% и 21%. А вместе эта группа составила треть всех покупателей жилья. На одиноких мужчин и женщин приходилось 12% и 24% от числа покупателей, приобретающих дом впервые, что в сумме также являлось третью от общего числа всех покупателей жилья. В 1950-е годы риэлтор бы очень удивился, увидев в своем офисе одинокую женщину. Сегодня эта категория – привычные клиенты на рынке недвижимости. Я работаю риэлтором уже 15 лет, и с годами эта тенденция только растет, заявил местной газете президент Ассоциации риэлторов Чикаго. Вернее, это уже не тенденция. Это просто норма. В особенности поражают масштабы приобретения жилья в группе одиноких женщин до 45 лет. С экономической точки зрения причины такого роста совершенно понятны. В наши дни, как никогда ранее в истории, огромное количество женщин получило хорошее образование и делает успешную карьеру. Например, в 1970 году среди выпускников колледжей насчитывалось лишь 36% женщин, сейчас их 54%. Доходы женщин все еще отстают от доходов мужчин, и за одну и ту же работу они все еще получают меньше, чем мужчины. Однако разрыв в зарплатах сокращается. В 1970-е средний доход нанятых на полную ставку женщин составлял 52% от дохода мужчин. К 2007 году этот показатель увеличился до 71%. Одинокие женщины добились больших успехов по сравнению с одинокими мужчинами. По данным исследовательского центра Pew, среди рожденных в США, несостоящих в браке взрослых, 30-44 лет, вне зависимости от полученного ими образования, средний доход в домохозяйствах женщин с 1970 по 2007 год увеличился больше, чем средний доход в домохозяйствах мужчин. Кроме того, в 2007 году, по сравнению с 1970 годом, доход домохозяйств незамужних женщин был выше дохода несостоящих в браке мужчин во всех социальных слоях. Профессиональные успехи одиноких женщин – лишь одна из причин их активности на рынке покупателей жилья. Одинокие мужчины в среднем продолжают зарабатывать больше одиноких женщин, однако они гораздо реже покупают собственное жилье. Проведенные нами интервью указывают на то, что женщины приобретают жилье не только потому, что хорошо зарабатывают, но и по причине серьезных изменений, произошедших в психологии одиночек. Если еще совсем недавно переходом к взрослой жизни большинство женщин считало вступление в брак, то теперь достигнуть этой цели можно и другими способами. Живущие в одиночестве мужчины 30-45 лет зачастую не хотят вкладываться в дом или даже привязываться к определенному району. Они вообще не очень стремятся остепениться. А вот большое число женщин того же возраста воспринимают покупку жилья как переход от одного периода жизни к другому. Для них самих и для окружающих покупка жилья является знаком того, что они готовы вкладываться в самих себя. Кимберли живет в Нью-Йорке и работает в сфере киноиндустрии. У нее каштановые волосы до плеч, бледная кожа и милая улыбка, которая говорит об уверенном и озорном характере. Она преуспела в профессии, в которой многие хотят добиться успеха. Она признается, что, оставшись одна сразу после 30, несколько лет страдала от крушения своей мечты. «Мне было очень грустно и одиноко», — вспоминает Кимберли, «но работа занимала все время и помогла пережить депрессию. Во время рабочей недели мне было легко забывать о своем настроении, потому что я была занята с раннего утра до поздней ночи, но вот выходные давались сложнее». Просыпаешься утром в воскресенье, и у тебя вообще никаких планов. Ты полностью предоставлена сама себе. От гнетущих мыслей о том, почему у нее нет партнера или более тесного круга друзей, Кимберли пыталась избавиться при помощи бесконечного сидения за телевизором, что совершенно не помогало. «Я постоянно смотрела ТВ, но от этого чувствовала себя еще более одинокой и быстрее впадала в депрессию. Она понимала, что ей надо встать с дивана и выйти в реальный мир, но было сложно себя заставить. Она ждала звонка, телефонного или в дверь, однако не дождалась ни того, ни другого. Масса времени ушла на то, чтобы я поняла, времена колледжа прошли навсегда. Друзья уже не заваливались в гости, и найти их стало труднее. Все заняты, и ни у кого нет времени, а я просто боялась выходить в свет. 3 года я занималась только тем, что звонила брату и жаловалась. Никакого занятия лучше я найти не смогла. Все переменилось, когда Кимберли исполнилось 35 лет. «Мне просто надоело чувствовать себя одинокой», — вспоминает она. «На это ушло много времени, но чудо произошло. Я выросла и изменилась». Кимберли считает, что переломным моментом стало решение съехать из съемной квартиры и купить свою собственную. Это оказалось не просто с финансовой и даже психологической точек зрения, но это был важный шаг. Он свидетельствовал о том, что она уже больше не ждет появления прекрасного принца на белом коне, который ознаменует собой новый этап в ее жизни. Она занималась своей жизнью независимо ни от кого, на своих собственных условиях. Я ни с кем не жила, я не влюбилась. Мне надо было остановиться и это осознать. Никогда не думала, что мне придется самой купить квартиру. Я до самого конца боролась с этой идеей. Я отказывалась сама вешать занавески. Всю жизнь думала, что буду заниматься подобными вещами с любовником или мужем. Поэтому мне все это далось непросто. Однако сразу после покупки квартиры Кимберли почувствовала себя значительно лучше. Настолько, что решила продолжать добиваться изменений в собственной жизни. Она приняла решение заняться своим телом, наняла личного тренера, начала по выходным ездить с группой велосипедистов и похудела на 15 килограмм. Сделала ремонт в квартире, освободила место для проведения вечеринок, начала общаться с людьми, приглашать их провести время вместе и даже занялась поисками партнера. Она сделала то, чего боялась уже давно, разместила анкету на сайте знакомств. Кимберли боялась, что кто-нибудь из знакомых увидит ее анкету и поймет, какой она лузер, потому что ни в кого не влюблена. Но по мере обустройства жизни Кимберли эти страхи уменьшались. Я стала более самоуверенной, я стала меньше бояться заговаривать с людьми, меньше волноваться при знакомстве, начала обзаводиться друзьями и перестала пугаться выходов в свет в поисках приключений. Она начала ходить на свидания, но если мужчина ее не заинтересовывал, не соглашалась на вторую или третью встречу, потому что чувствовала себя уверенно. Она начала меньше смотреть телевизор и боролась с порочным кругом депрессии, ухода в себя и одиночества. Она ушла с постоянной работы на фриланс, о чем мечтала уже несколько лет. Потом Кимберли сделала еще более смелый шаг. Связалась с организацией «Матери-одиночки по собственному выбору», которая поддерживает женщин, желающих стать матерями, но не готовых ради этого жить с партнером, который их не устраивает. Кимберли начала думать о том, чтобы родить ребенка. Подобно многим другим женщинам, чей возраст приближается к 40 годам, Кимберли прекрасно слышала тиканье своих биологических часов и решила подойти к вопросу со всей серьезностью. По ее мнению, за время одинокой жизни она стала настолько сильной и независимой, что смогла бы заботиться о другом человеке. Понятное дело, что в 30 лет она мечтала совсем о другом спутнике жизни, с которым будет делить дом, и не до конца была уверена в том, что готова к тяготам материнства. Она осознавала, что найти мужчину женщине с ребенком еще сложнее, чем просто одинокой. Но в любом случае Кимберли себя уже больше не жалела. «Я счастливый человек», — говорит она, — «у меня есть деньги, и меня поддерживает семья. Я думаю, что все получится». Живущие в одиночестве люди прекрасно понимают, какой бы насыщенной ни была их жизнь, став родителем-одиночкой, они резко уменьшают свои шансы встретить партнера. Для тех, кто хочет жить один, но мечтает заботиться о ком-то, существует другая, более популярная альтернатива. Можно завести домашнее животное. На Западе животные-компаньоны являются обычным явлением. Историк Катрин Гриер отмечает, в 2004 году в более 60% американских домохозяйств имелись домашние животные, и только в 36% домохозяйств были дети. В одной журнальной статье утверждается, что в США держат приблизительно столько же домашних животных, сколько и в других развитых странах мира. Владельцы собак, кошек и пернатых составляют в Бельгии 71%, Франции 63%, Нидерландах 60%, Англии 55%, Италии 61% от всего населения. В целом количество владельцев животных в 17 европейских странах, в которых было проведено исследование, составило 52%. В умах людей укоренился миф о том, что живущие отдельно люди держат домашних питомцев чаще остальной части населения, так как животные в известном смысле заменяют человеческое общение. Однако в реальности это не так. Владельцы собак знают, что животные чаще способствуют знакомству, чем предотвращают его. Пары и семьи держат собак или кошек чаще, чем одиночки. Например, в 2006 году приблизительно только один из пяти одиночек был владельцем собаки, а кошка была примерно у каждого четвертого, в то время как в каждой второй семье в количестве 4 человек была собака, а кошек держала треть семей из 3 человек. Число одиночек, которые держат домашних животных, достаточно велико. Интервью с владельцами кошек или собак показали, насколько они дорожат своими питомцами. Одна женщина даже усомнилась во время интервью, можно ли отнести ее к категории одиночек, если она держит домашнее животное. Другая респондентка утверждала, что собака изменила ее жизнь, заставив выходить из дома и больше общаться с людьми. Хозяйка берет собаку с собой, когда идет по делам, привязывает ее на длинный поводок на лужайке перед домом и даже берет с собой в бар. «Я все больше и больше разговариваю с людьми», — рассказывает она. «До этого я была более закрытой. Собака словно открыла для меня новый мир». Анжелине скоро исполнится 30 лет. Она работает в профсоюзе и много лет жила вместе с соседями, у которых была аллергия на животных. Она говорит, что возможность завести кошку была одной из причин, по которой она решила жить одна. «Я завела кошку сразу же после того, как переехала. У меня с ней очень близкие отношения. Она встречает меня, когда я возвращаюсь домой, и всегда рядом, пока я дома». Анжелине нравится то, что забота о кошке проста и не требует много времени. Одной, конечно, сложно подрезать ей когти, и ее очень непросто посадить в клетку для транспортировки и выманить из нее. Но зато все остальное без проблем, объясняет она. Кошке можно налить воды и поставить еду, после чего уехать на несколько дней. Если Анжелина приводит к себе домой гостей, она может запереть кошку в коридоре. У меня спальня, а у кошки все остальное пространство для игры. Просто идеально. Но за дружбу с животным тоже надо платить. Автор книги «Манифест видов компаньонов» и критик Донна Харуэй пишет: «Эти отношения бывают разные. Встречается много примеров жестокого отношения, безразличия, невнимания, но наряду с этим много радости, труда, изобретательности, интеллекта и игры. Кроме того, не стоит забывать и о финансовых расходах. Анжелина, например, снимает большую квартиру, и это сильно бьет по карману. Если бы я жила в однокомнатной, то 10 раз бы подумала перед тем, как заводить кошку. Мне нравится то, что, когда надо, я могу закрыть ее в другой комнате», — объясняет она. «За эту квартиру я плачу $1100 в месяц, приблизительно 45% моей зарплаты. Ведь необходимо еще платить за газ, электричество, телефон и интернет. Все эти расходы я могла бы поделить на три, если бы снимала квартиру с соседями. С финансовой точки зрения все это накладно». В конечном счете Анжелина не выдержала расходов новой жизни. Она решила уйти с работы, начала учиться и переехала в более дешевый город. Кошка, конечно же, осталась с ней. Как и Анжелина, большинство владельцев животных убеждены в том, что получают ощутимые физиологические и психологические преимущества от отношений со своими любимцами. Существует довольно много исследований, которые поддерживают эту точку зрения. Однако заметим, что не 100% исследований на эту тему. В ежегодном обзоре общественного здоровья эксперты по животным Алан Бек и Маршал Майерс отмечают: животные-компаньоны играют роль членов семьи и зачастую очень любимых членов семьи. Для одних домашнее животное – это возможность познакомиться с людьми, для других – возможность быть одному, но не чувствовать себя одиноким. В зависимости от конкретных обстоятельств, плюсы общения с домашними животными могут быть разными. Бек и Мейерс упоминают следующее: увеличение продолжительности жизни, уменьшение чувства неудовлетворенности от изоляции, риска развития сердечных заболеваний и высокого артериального давления. Владельцы животных чаще смеются и чувствуют себя в большей безопасности. Авторы делают заключение: животные помогают улучшить самочувствие людей, которые ощущают себя не такими, как все. На людях они чувствуют себя не похожими на остальных, или им кажется, что их воспринимают не как личность, а как стереотип. Но играя дома со своими любимцами, они забывают об этих горьких чувствах. Дело в том, что полностью избавиться от боли, связанной с одинокой жизнью, невозможно, точно так же, как невозможно избавиться от боли, которую вызывает сама жизнь. Говорят, что некоторые чувства – одиночество, боязни провала и неудачи, сожаления и переживаний о будущем – очень распространены в среде одиночек. Лори Готлиб, например, характеризует одиноких женщин словом «несчастные», а Линда Уэйт утверждает, что по сравнению с замужними ровесницами, незамужние женщины являются эмоционально нездоровыми. На что одинокие люди могут резонно возразить и сказать, что живущие в браке с детьми или те, кто живет с друзьями и семьей, тоже испытывают достаточно сложностей, в том числе и страдают от одиночества. Однако, если правильно бороться с чувством одиночества, его можно победить. Молодые взрослые могут научиться и учатся жить без партнера. Даже те, кто всегда считал, что будет жить в браке, в итоге так привыкают к жизни в одиночестве, что начинают сомневаться, смогут ли они отказаться от такого существования. Может, именно этим ощущением и объясняются результаты недавнего исследования фонда Пью «Без поисков любви». Большинство одиноких людей в Америке не считает, что они активно ищут любовников или любовниц. Даже те, кто стремится вступить в отношения, ходят на свидания не очень часто. Приблизительно половина опрошенных, 49%, за прошедшие 3 месяца была только на одном свидании. Хуанг – профессор. Ему чуть больше 30 лет. Недавно он разошелся с девушкой, с которой долгое время жил вместе и сейчас учится заботиться о себе сам. «Я боюсь жить с девушкой или с домашним животным», – признается он, и толстые стекла его очков не в состоянии скрыть усталости в его глазах. «Меня устраивает жизнь в одиночестве, самосознание, уверенность в самом себе и все такое». Никто не говорит, что такое существование является идеальным. Хуанг дома много пишет и зачастую растворяется в существовании, которое похоже на жизнь в невесомости, отчего ему становится одиноко. Однако преимуществ такой жизни все-таки больше, чем недостатков. Я получаю удовольствие от вещей, которые мне всегда нравились, но на которые у меня не было ни времени, ни терпения, объясняет он. Например, у меня всегда было много пластинок и вообще музыки, но я практически никогда ее не слушал, потому что был дома не один. Я не стесняюсь и беру все лучшее, что мне может дать жизнь в одиночестве. Зачастую привыкшие жить в одиночестве цинично отзываются об отношениях как таковых, что показывает, насколько в них развито чувство индивидуализма. Хуанг говорит, в конечном счете у каждого из нас нет ничего, кроме самого себя. С другим человеком может что-нибудь случиться, и ты снова останешься один. Поэтому надо привыкать к жизни в одиночестве, пока ты молод. Я люблю своих друзей, но с ними может произойти что-нибудь трагическое, или наши отношения могут измениться. Поэтому я стараюсь меньше зависеть от друзей, а больше полагаться на самого себя. Жизнь на одного – это моя философия в действии. Хуанг видит вокруг себя разводы, ссоры друзей и думает о том, что большинство людей, которых он любит, рано или поздно исчезнут. «Мне проще жить одному», — объясняет он, и в его голосе слышится грусть и смирение. Те, кто разделяет точку зрения Хуанга, стремятся увидеть положительные стороны своего существования. В документальном фильме «Одинокий» сингл, который исходит из мысли о том, что никогда ранее не было так сложно найти и поддерживать долговременные отношения, нескольких одиноких людей спросили о преимуществах их жизни. «Я больше не переживаю по поводу того, что со мной расстанутся», — сказал один человек. «Сегодня меня точно никто не отвергнет», — вторил ему другой. Легко понять, почему пережившие отказ и страдающие от расставания люди — с большой осторожностью начинают новые серьезные отношения. Как признавались многие из одиноких, очень больно жить под одной крышей с человеком, который злоупотребил твоим доверием и близостью. В следующей главе вы услышите о том, что многие расстаются потому, что жизнь с другим человеком оказалась для них слишком одинокой.